против использования ее в антигуманных целях. Знаменитый немецкий физик Вернер Гейзенберг вспоминает об одном разговоре своем с Энрико Ферми, создателем водородной бомбы, незадолго до испытания ее в Тихом океане. Поговорив о том, какие грозные последствия для человечества может повлечь за собой такой научный эксперимент, знаменитые физики не отказались от него. Возникновение подобной дилеммы перед художниками в принципе исключено. Иными словами, судьба ученого, будь она и самой трагической, ничего не говорит нам о нем как о человеке. Потому что даже если он жертвует собою, то приносит себя в жертву, как всякий другой ученый такого же дарования. В положении же одного художника никак не может оказаться другой художник, обладая он и равным дарованием с ним. Истинному художнику всякий раз приходится поступать так, как дано только ему одному. Мы являемся собою в той мере, в какой руководимся в наших деяниях собственной волей. Тут сталкиваются наши знания и вера. Эта проблема одна из решающих в истории всей всемирной культуры. Философия ставит ее более прямо и непосредственно, чем литература, но зато и обнаруживает в ней сложности и трудности, не поддающиеся преодолению. В новое время ей отводили исключительное место такие мыслители, как Макиавелли, затем Декарт и Паскаль, наконец Кант и Гегель. Немецкая философия в наибольшей степени обнаружила, каким камнем преткновения для духовных усилий человека является проблема знания и веры. Гегель фактически целиком растворил веру в знаниях, называя верой знания на высшей ступени их развития. Недаром для него чудо – насилие над духом. Кант, как уже сказано, поставил на место понятие «вера», понятие «долг». И вот к чему это иногда приводило его. Предположим, что кто-то утверждает о своей сладострастной склонности, будто она, если этому человеку встречается любимый предмет и подходящий случай для этого, совершенно непреодолима для него. Но если бы поставить виселицу перед домом, где ему представляется этот случай, чтобы тотчас же повесить его после удовлетворения его похоти, разве он и тогда не преодолел бы своей склонности? Не надо долго гадать, какой бы он дал ответ. Но спросите его, если бы его государь под угрозой немедленной казни через повешение заставил его дать ложные показания против честного человека, которого тот под вымышленными предлогами охотно погубил бы, считал бы он и тогда возможным, как бы ни была велика его любовь к жизни, преодолеть эту склонность. Сделал ли бы он это или нет? Этого он, быть может, сам не осмелился бы утверждать. Но он должен согласиться, не раздумывая, что это для него возможно. Следовательно, он судит о том, что он может сделать нечто именно потому, что он сознает, что он должен это сделать. И он признает в себе свободу, которая иначе, без морального закона, осталась бы для него неизвестной. Выходит, что человек вправе поступать, как найдет нужным, лишь пока сознает, что своими поступками не наносит ущерба другим, но сразу же лишает себя этого права, подчиняясь обязательствам перед другими, как только устанавливает, что его поступки далеко не безразличны для других. Но спрашивается, откуда человек может почерпнуть уверенность в безошибочности своих суждений о собственных поступках? Гегелю не стоило большого труда опровергнуть учение Канта о долге. Формально не отменяя понятие о вере, Гегель объявил веру особенной формой знания. Художники тут не могли слепо следовать за философами. Их, то есть художников, легко понять, поскольку их дело преимущественно изображение отдельного человека, для которого практически недостижима та степень полноты знаний, чтобы объявить их хотя бы гипотетически особой формой веры.